66. Ваша книга очень помогает замечательным пехотинцам. Для них будет утешением знать, что есть писатель, который рассказал всем о переживаемых ими страданиях, о моральном напряжении, в котором они живут постоянно, не зная отдыха. Майор Тулун, французской военной миссии при штабе английской армии.